Глава 7. Ожидайте. Я открыла коробку и высыпала 1000 крохотных кусочков картона на стол. И в этот момент мне стало по-настоящему грустно. Последние сутки были похожи на какое-то странное приключение. Вроде бы опасное, как показалось сначала. Но, если честно, вот прямо положа руку на сердце, сейчас я считала происходящее забавным. Идеальная фантазия для любой женщины во плоти. Красивый мужчина предугадывает все ее прихоти. Вот он сидит напротив меня, широко улыбается и заискивающе заглядывает в глаза. Но пока я не взяла первый кусочек пазла в руку, наверное, не до конца понимала, что все, что сейчас со мной происходит, не шутка. И по истечении 2 дней, которые мама отвела мне на отдых, ничего не изменится. Я останусь здесь со странным громилой, а мама и Вася там, без меня. «Ирина, почему ты грустишь?» Кьерн сунул голову в вырез толстовки. «Я тебя так сильно обидел?» «Нет», – меланхолично переворачивала кусочки цветной стороной вверх. «Вася любит пазлы». «Сын?» – уточнил зачем-то громила. «Он же видел мой паспорт, запомнил имя и отчество бывшего мужа». И уж точно помнил имя моего маленького гномика. Угу. Значит, купим ему пазлы. Я не понимаю, почему ты вдруг загрустила. Скучаю. Ты будешь хорошей матерью для нашего потомства. Громила перешел в режим огромного кота и довольно заурчал. Заботливой, нежной. Натягивал носки. Я очень хочу сына. Заявил с широкой улыбкой на губах. «А ты?» Спросил так просто, что я растерялась. «Тебе я готова родить даже 2 сыновей. Или 3!» Воскликнула Ирен. «И я!» Этот ответ показался мне самым правильным. Врать совсем не хотелось. Все же дети не повод для шуток. А о втором сыне я действительно мечтала. Но для исполнения мечты нужны 2. Двое с обоюдным желанием и порядком в голове. «Ирина!» Кьерн заулыбался еще шире. «Но нельзя же быть таким красивым!» застонала Ирен. «И наивным!» добавила сочувственно. Мужчина сел напротив. Он вновь погрузился в созерцание, отчего неловкость наполняла помещение. Или только мне было неловко. Я все прислушивалась к звукам на кухне. Вдруг кто-то решит позвонить Кьерну, и я не замечу, куда он уберет телефон. С сумерками в окна проникала и тревога. Мой простой план – дождаться, когда мужчина уснет, взять телефон и позвонить в полицию – мог с треском провалиться. «Что-то тебя все же волнует». Я упорно перебирала кусочки картона в поисках нужного. «Тебе показалось». «Впервые...» Я откровенно соврала громиле. Мужчина вмиг стал серьезным и собранным. Чувственные губы сжались в прямую линию. «Я что-то делаю не так?» Пришел он к умозаключению. «Чем я мог тебя расстроить?» Он крепко-крепко задумался. «Я тороплюсь, да?» Альфа говорил мне, чтобы я не спешил. Предупреждал, что нужно быть осторожным. Озадаченно растирал огромной ладонью подбородок. А он знает, о чем говорит. Не так давно сам был в схожей ситуации. Ирен все это время молчала, но надолго ее не хватило. Кажется, похищать девиц у них тут в почете. Вот и мужик со странным именем Альфа был в схожей ситуации. Или это не имя, а кличка вовсе. Бандиты. В какой ситуации? Я осторожно спросила. Встретил свою единственную, почти 400 лет ждал, уже отчаялся. Кьерн говорил совершенно серьезно, без намека на шутку или розыгрыш. Вот у Альфы выдержка, не то что у меня. Ждать 400 столетия и дать своей женщине сделать самой выбор. Громила уважительно раскачивал головой. «Ой-ей», протянула Ирен. «Только красавчик покажется мне нормальным, так он выдает что-то. Даже не знаю, что звучит более странно, что у кого-то единственная женщина Или что этот Альфа ждал ее 400 лет? Ну ничего, я спрошу у него совета. Мужчина вскочил на ноги и сразу рухнул обратно на диван. Поздно уже, нельзя звонить в такое время. Потерплю до завтра. Кьорн. Я позвала красавчика по имени, пока тот не решил еще с кем-нибудь посоветоваться. Переложить телефон в недоступное для меня место или взять его с собой. Уже действительно поздно, я хочу спать. Ты права. Он озабоченно взглянул на часы. Идем. А я следовала за мужчиной. Ты... Я хочу лечь с тобой. Бросил через плечо Громила. Не волнуйся, не прикоснусь, если не попросишь. Так это твоя спальня? Я заняла твою кровать? Моя. Остальные комнаты пусты. Смысл мне их обставлять, если я жил один? Мой план рушился. С каждой секундой становился все невыполнимей. Я не хочу тебя стеснять. Могу спать внизу, на диване. Я остановилась на середине лестницы. Был крохотный шанс, что Кьорн согласится. Это не обсуждается. Но ты же не хотел торопиться. Мужчина бросил задумчивый взгляд через плечо. «Ты права», – пробубнил. «Спокойной ночи, Ирина», – проурчал. Ему пришлось протиснуться, чтобы пройти мимо меня, и когда наши тела соприкоснулись, кожу приятно закололо. В груди заныло и стало жарко-жарко. А вот это совсем ни к чему. Еще не хватало страдать по своему похитителю. «Отставить!» – рявкнула Ирен. «Спокойной ночи!» Я ответила осипшим голосом и мышкой юркнула в комнату. Не той мышкой, что скачет сейчас по свежему снегу с восторгом, стараясь поймать огромной пастью снежинки, спускающиеся с темного неба, а самой обыкновенной, крохотной, испуганной. От своего плана я отступать не собиралась, и поэтому вместо того, чтобы лечь спать, села на кровать, прижавшись спиной к мягкому изголовью. Говорят, самый крепкий сон перед рассветом. Вот и проверим. Крохотные часики на прикроватной тумбе показывали 12. Попа и бедра потеряли всякую чувствительность. Пальчиками я разминала одеревеневшие мышцы шеи и, не выдержав, немного сползла со стоном боли и облегчения, ощущая приток крови. «Тебе плохо?» Мужской голос разорвал тишину. «Боже правый! Он что там, под дверью спать лег? Что-то болит?» «Нет», – я извлекла из себя фальцетом. «Все хорошо. Кошмар приснился». «Я могу остаться с тобой», – из-под двери послышалось робкое предложение. «Не стоит. Да и мы же договорились». «Да, я помню. Буду терпелив». Все же пришлось лечь с удобством. Если Кьорн так бурно реагирует на любой мой громкий вздох, нужно постараться соблюдать тишину. И время потекло тягучим и очень медленным потоком. Час. Час 20. Час 27. «А-а-а!» – вопила Ирен. «Что же так долго-то?» И только 1:35, а я натужно таращу глаза в потолок, силясь не уснуть. «Наконец-то 2!» заметила моя далекая от прагматизма половина. 2:12. 2:17. Как же хорошо! Я лишь на мгновение прикрыла в блаженной тишине глаза и распахнула их от грозного короткого рыка под окном. Мой взгляд метнулся к часам. «Ты уснула, Ирка! Уже 5!» – вопила Ирен. «Все проспала, балда!» Я поднялась на ватных ногах и прильнула к холодному стеклу. Скоро рассвет. А по белоснежной глади, оставляя огромные следы, шел зверь. Я даже проморгалась и с усилием растерла глаза, не веря в увиденное. Животное было крупнее бегемота, с клыками, и, судя по тому, как мышка прижала голову к земле и поскуливала, намного сильнее и опасней. Зверь толкнул массивной мордой створку ворот и сорвался на бег, сливаясь с темнотой. «Кунсткамера какая-то!» – прошептала испуганная Ирен. «Зря ты супчик красавчика ела! Станешь вот такой!» Я же игнорировала ворчание Ирен, надела шерстяные гольфы и прильнула к дверному полотну. Кашлянула для проверки. Кьерн точно должен прибежать и справиться о моем здоровье. Но ничего. Кашлянула чуть громче и вновь притихла. Пора. Я вышла в коридор. Спускаясь по лестнице, мягко переставляя ступни одну за другой. Хм, а где Кьерн? Диван оказался пуст. «Эй!» Я тихо произнесла. «Я пить хочу!» Изобразила удушающий кашель. «Да хватит тянуть кота за принадлежности!» Воспряла духом Ирен. «Марш на кухню! Звони!» Тихая перебежка казалась мне спринтом вымотанного сумоиста. Пол дрожал под моими ногами, а руки и пальцы распухли до исполинских размеров. Я не с первого раза ухватила ставшую крохотной ручку тумбы и, сжав в ладони телефон, безуспешно тыкала онемевшими от страха сардельками в экран смартфона. «Алло!» – я пропищала, набрав службу спасения. «Алло!» «Слушаю!» – раздалось с той стороны. «Помогите! Меня похитили!» Сонный женский голос спросил с линцой. «Вы знаете похитителя?» «Знаю», – я ответила, подкравшись к окну. «То есть не знаю», – исправилась, приняв тяжелый вздох оператора за… «Как же они достали! Сегодня заявление, а завтра я передумала. Я его люблю, отпустите». «Мы уже познакомились», – оправдывалась. «Вы знаете, где находитесь?» «Да, но не совсем. Я была в парке на улице Мира», а потом бежала, бежала, ударилась головой и очнулась уже в чужом доме. «Еще какие-то раны есть?» «Да нет, локоть вот свезла, когда фильм смотрели». «Девушка, вы что, издеваетесь? Знаете, что за ложный вызов полагается штраф?» «Да с чего вы решили, что он ложный?» – вступила в разговор Ирен. «Мне нужна помощь. Кьерн не хочет меня отпускать, а у меня дома ребенок и мама», что приравнивается к еще одному ребенку. «Пожалуйста, не кричите», – сказал монотонно женский голос. «Ваше имя?» «Михалевская Ирина». Я не успела договорить, как услышала короткое. «Ожидайте». «Чего?» Я отняла смартфон от уха, проверить, действительно ли оператор сбросила вызов. «Вот крашеная», – хорошенько выругалась. «Чего ожидать-то?»